Часть шестая. Никто не станет оспаривать тот факт, что холодное дыхание моды изрядно выстудило Голдроу. В кирпичных зданиях этой улицы запечатлена драма ни одного поколения бирмингемцев. Здешнее ремесло ориентировано исключительно на человеческую суетность. Оно поощряло людское тщеславие и процветало благодаря ему. Теперь здесь наблюдается заметный застой. Вы идете вдоль действующих фабрик и вдруг замечаете пустующее здание. Дальше опять тянутся фабрики, мастерские, и вдруг опять пустота и разруха. Ювелирные фирмы, некогда процветавшие, прекратили свое существование по той простой причине, что женщинам надоело носить золотые цепочки определенной конфигурации, на которой специализировалась фирма. Или же потому, что современные мужчины предпочитают тратить деньги на дешевые автомобили, а не на дорогие часы. Казалось бы, какая нелепая случайность способна разрушить успешные предприятия? Фабрики, которые приносили целые состояния, хоть и зарождались самым убогим способом, в маленькой гостиной частного дома. Разглядывая эти кирпичные стены, вы можете проследить, как фирмы создавались, приходили к процветанию, а затем разорялись. Вот перед вами дом. Столетия назад чей-то дедушка, а надо сказать, что весь сегодняшний Бирмингем стоит на плечах своих дедушек, оккупировал одну из спален и начал в ней возиться с золотом. Наверняка бабушка подняла целую бучу в мягкой, но непреклонной манере. Она возражала против хлопотной перестановки в доме, предрекала скорый крах дедушкиной затеи, говорила, что он вполне может преуспевать, работая на милейшего мистера Брауна на Вайс-стрит, и напоминала, что не дело, когда человек задирает нос и пытается прыгнуть выше головы. Не мне вам рассказывать, какие препятствия приходится преодолевать начинающему бизнесмену. Однако против всех ожиданий дела у дедушки пошли в гору. То ли ему в какой-то момент изрядно повезло, то ли он проявил завидное упорство, теперь уж мы вряд ли узнаем, но факт остается фактом. Он не поддался на бабушкины уговоры и продолжал трудиться за своим рабочим столом, выплавляя и переплавляя золотой лом, пока не добился исключительной чистоты металла. Повесть, рассказанная красными кирпичами. Несколько лет спустя дедушка прикупил дом по соседству и стал разворачивать производство. Он преуспевал. Бабушка, начисто забывшая свой изначальный пессимизм, теперь занимала просторный особняк в пригороде и выращивала там новые поколения ювелиров. Все это время маленькая фабрика на два дома выпускала непрерывный поток хороших качественных товаров, обручальные кольца и перстни с печатками. Постепенно изделия начали завоевывать дальние рынки, ратуя сердца златолюбивых жителей Китая. Предприятие расширялось, захватывая все новые участки Голдроу. Два дома превратились в три, затем в четыре. Теперь дедушка был успешным хозяином целой ювелирной фабрики. Более того, он сумел создать себе репутацию. Немецкие молодожены покупали его обручальные кольца, и не только они. Если бы дедушка оказался перед витриной московского или эдинбургского ювелирного магазина, он бы с полным основанием тыкал пальцем в тамошние побрякушки и говорил: «Вот это наше изделие! И вон то, и вот это». Друзья, с которыми он когда-то начинал дело, теперь имели собственные фабрики. Там тоже вовсю кипела работа. Они производили золотые цепочки для муфт и просто золотые цепочки, броши, кольца, браслеты, подвески, подарки, которые мужчины дарят своим возлюбленным, и подарки, которые мужья дарят супругам, сотни милых, но необязательных вещиц. Слушайте, слушайте повесть красных кирпичей. Подросло поколение наследников. Оно пошло по протаренному пути. Фабрика расползалась по всей улице, теперь это было солидное предприятие, и трудно было уже установить, с чего именно начинал их дед. Мало кто помнил скромную комнатку в домике на Голд-Роу. Колонии тоже вносили свою лепту в процесс обогащения фирмы. Повсюду, в Канаде, Южной Африке, Австралии и Новой Зеландии, женщины желали, чтобы тяжелые золотые кольца из Англии скрепляли их брак. И дедушкины внуки спешили им угодить. Но затем откуда-то подул холодный ветер. Наследники большого и славного дела сразу же ощутили его грозное дыхание. Скорее всего, просто начала меняться мода на ювелирные украшения, и перед Голд-Роу замаячил призрак разорения. Некоторые паникеры предпочли сразу же сбыть с рук ставшее неприбыльным дело. Это показалось проще, нежели реорганизовывать производство в угоду переменчивым вкусам публики. Однако самые упорные не желали сдаваться и попытались выправить ситуацию, придав георгианский блеск своим традиционным изделиям, тем самым, что принесли им славу и богатство в викторианскую эпоху. Честь и хвала их настойчивости. Если вы на протяжении столетия с успехом производите одну и ту же продукцию, то требуется немалая храбрость, чтобы внести изменения в налаженное дело. Ну, это были всего лишь временные трудности, скажете вы. И ошибетесь, ибо кризис, зацепивший отдельные отрасли ремесла, а именно так по старинке именуют ювелирный бизнес в Бирмингеме, не отступил, а напротив, лишь усилил свою смертельную хватку. Когда наступает война, золоту приходится отступать. Проворным пальцем ювелиров, привыкшим к тонкой, кропотливой работе, не находилось применения в военное время. Вот так и получилось, что над некоторыми участками Голд-Роу сегодня царит мертвенная тишина. Это безмолвие знаменует собой поражение. Мода выиграла решающую битву. Фабрики, некогда зарождавшиеся в тесных гостиных маленьких домиков, сегодня либо пустуют, либо перекочевали в чужие руки. Свидетельством тому вывеска на красной кирпичной стене: «Джонс и компания. Производство механических инструментов». Женщины всего мира, не сговариваясь, походя, сгубили дело, над которым с мрачной решимостью трудились три поколения бирмингемцев. Вот уж воистину, как говорят искушенные ланкаширцы, три поколения отделяют Сабо от Сабо. Темными и холодными осенними вечерами, когда ноябрьский ветер тоскливо завывает в печных трубах, вы можете увидеть призрак дедушки, одиноко бредущий по Голд-Роу. С грустью и удивлением взирает он на царящую вокруг разруху, и все силится понять, как же так получилось, что дело всей его жизни вдруг кануло в небытие. И невдомек бедному дедушке, что бизнес его, такой, казалось бы, налаженный и перспективный, зиждился на зыбучих песках перемен.